Глава 15. Москва. 29-30 июня 2000 года. Похоже, и тут трубач поспел как нельзя кстати. Едва они с пастухом вошли в офис сыскного агентства X, как увидели муху, безнадежно прижатого к стене каким-то холеным типом в костюме от Брионии. Мало того, что тот загадочным способом ухитрился взять верх над мухой, так еще и тыкал ему в затылок какой-то пижонской пуколкой. Береттой, кажется. Какого черта? Только этого им сегодня не хватало. Трубач, не раздумывая, так жестко заломил типу с береттой руку, что тот взвыл и рухнул на колени. Надо сказать, что появление трубача почему-то испугало муху гораздо сильнее этой самой беретты. «Ты...» — забормотал он, бледнее, как полотно. «Это правда ты, Дудкин?» «Я тебе дам, Дудкин. Я это. Не волнуйся так, оттуда тоже возвращаются, как видишь. Тем более, что слухи о моей смерти, как выясняется, были маленько преувеличены». «Точно-точно», — весело поддержал его пастух. «Ты лучше объясни, Олег, что это у тебя тут за махновский налет? Рэкет, что ли? Может, помощь нужна?» «А, какой там рэкет?» — отмахнулся муха. «Коля, ты бы отпустил гражданина-то? Гражданин совершенно мирный». И вместо того, чтобы рассыпаться в благодарностях за свое счастливое спасение, немного даже заискивающе обратился к мужику с береттой. «Извините, Павел Семенович, мои товарищи нас неправильно поняли. Я думаю, можно их простить. Как вы считаете?» «Отпусти! Отпусти моего клиента!» Еще раз обратился он к трубачу, видя, что тот, хотя и ослабил хватку, однако человека с пистолетом все еще придерживает. «У нас, извини, практические занятия были, пока вас не принесло». И, наконец, бросился трубачу на шею. «Колька, как же я рад, что ты опять живой!» Мужик в брионе, облегченно выдохнув, принялся с недовольным видом расправлять замявшиеся на пиджаке складки. Муха на мгновение отлип от трубача. «Ну что, Павел Семенович, довольны? Думаю, на сегодня хватит. Давайте продолжим завтра, да? Еще раз извините за недоразумение. Друзья, знаете ли?» Муха посмотрел на трубача и против своей воли счастливо улыбнулся, что мужику в брионе явно не понравилось. «Ну что ж, будем считать это наглядным практическим занятием», — важно сказал он. Его еще недавно насмерть перепуганное холеное лицо приобрело вдруг холодное и даже надменное выражение. «Так что прощаюсь до завтра. Завтра, надеюсь, все обойдется без сюрпризов». «А об чем речь?» — не возражал муха довольно энергично, тесня Павла Семеновича к выходу. С тех пор, как они собирались последний раз, муха зря времени не терял. Агентство, конечно, сыскное, но когда искать нечего, можно и по-другому зарабатывать. В стране появился новый вид бизнесменов, не знающих, где у пистолета находится спусковой крючок. Они деньги мозгами зарабатывают, по крайней мере, так утверждается. До некоторых постепенно доходит, что для защиты умных голов современных великих комбинаторов одних телохранителей недостаточно. Судьба может ждать себя даже в туалетной кабинке, а справлять нужду под прицелом чужих взглядов никому не хочется. Приходится учиться ходить и говорить, и муха вполне мог тут выступить преподавателем по самому высшему классу. Следующие 2 минуты он увлеченно рассказывал об успехах своих подопечных. «Муха, а тебе не интересно, почему мы без предупреждения к тебе нагрянули?» Наконец перебил его пастух. «Конечно, интересно, но не особо. Во-первых, вы просто обязаны были заявиться, потому что Колька живой, это раз. Во-вторых, сдается мне, что кто-то из вас вляпался в историю». «И сдается мне», — он чуть помедлил и уверенно заявил, — «что это как раз ты, Микола. А раз так, значит, время трубить общий сбор. Ну, прав я».